Советское правительство настаивало также, чтобы и впредь была исключена возможность ведения сепаратных переговоров одной или двух союзных держав с германскими представителями без участия третьей союзной державы. В письме от 21 марта американская сторона всячески оправдывалась, уверяя, что переговоры в Берне носят, дескать, чисто военный характер, и что советское правительство неправильно представляет себе цель этого контакта. Западные союзники пытались представить дело так, будто речь шла о переговорах по поводу капитуляции германских войск на ограниченном участке фронта, и поэтому, мол, данный вопрос находится в компетенции соответствующего командования. Однако тот факт, что США и Англия отказались допустить на эти переговоры советских представителей, говорил о другом. Тут, несомненно, имела место попытка закулисного сговора с врагом в отсутствие одного из трех главных участников антигитлеровской коалиции. На это и обратил внимание нарком иностранных дел в своем письме Гарриману от 22 марта. Он констатировал: «Должен заявить, что не вижу никаких оснований для вашего заявления о том, что советское правительство неправильно представляет себе цель контакта в Берне между немецким генералом Вольфом и представителями фельдмаршала Александра, так как в данном деле имеет место не неправильное представление о цели контакта и не недоразумение, а нечто худшее. Из вашего письма от 12 марта видно, что германский генерал Вольф и сопровождающие его лица прибыли в Берн для ведения с представителями англо-американского командования переговоров о капитуляции немецких войск в Северной Италии. Когда советское правительство заявило о необходимости участия в этих переговорах представителей советского военного командования, советское правительство получило в этом отказ. Таким образом, в Берне в течение двух недель за спиной Советского Союза, несущего на себе основную тяжесть войны против Германии, ведутся переговоры между представителями германского военного командования, с одной стороны, и представителями английского и американского командования, с другой. Советское правительство считает это совершенно недопустимым и настаивает на своем заявлении, изложенном в моем письме от 16 марта сего года. Поскольку дело приобрело такую остроту, в переписку включился президент Рузвельт. 25 марта в Кремле было получено лично и строго секретное послание президента, адресованное маршалу Сталину. В нем Рузвельт, сославшись на ставший ему известным обмен письмами между Гарриманом и Молотовым относительно переговоров в Швейцарии, высказывал мнение, что в результате недоразумения факты, относящиеся к этому делу, не были изложены вам правильно. Далее Рузвельт довольно пространно излагал американскую версию истории этих переговоров, которые якобы сводились к тому, чтобы договориться с любыми компетентными германскими офицерами об организации совещания с фельдмаршалом Александром в его ставке в Италии с целью обсуждения деталей капитуляции. Представив таким образом ситуацию, Рузвельт добавил, что если бы можно было договориться о таком совещании, то присутствие советских представителей, конечно, приветствовалось бы. Сообщая далее, что до настоящего времени попытки организовать встречу с германскими офицерами не увенчались успехом, президент уверял, что был бы рад при любом обсуждении деталей капитуляции командующим нашими американскими войсками на поле боя воспользоваться опытом и советом любых из ваших офицеров, которые могут присутствовать. Вместе с тем Рузвельт заявлял, что не может прекратить изучение возможности капитуляции. Заканчивалось послание в примирительном тоне, Надеюсь, что вы разъясните соответствующим советским должностным лицам желательность и необходимость того, чтобы мы предпринимали быстрые и эффективные действия без какого-либо промедления в целях осуществления капитуляции любых вражеских сил, противостоящих американским войскам на поле боя.